Прикидываться. Так. Ну ладно, Паша Саровская. Я тут перепутала, я считала как раз таки... А какая у нас тема вообще, расскажи? Сегодня Паша Саровская. У нас Параскева, вот я хочу про нашу русскую Параскеву. Да, Паша Саровская, она наша русская, да, потому что не та Параскева у нас похоронена у нас в Крыму, в России, в Топле. Вот, и это самое, вот еще одна у нас Параскева есть очень известная. На самом деле там в Топловском монастыре там три Параскевы канонизированы, еще сейчас четвертая там подвязается тоже старица. Ну, три-четыре Параскевы. Да, да, Параскевы. Я тоже очень туда хочу, очень-очень. Там источник очень... Да, это под Феодосией Топла. Ну, не говорит Параскева. Вот. Я тоже очень туда хочу, может, соберемся, да, Бог. Я не знаю, много туда доехать. Где их надо много туда дойти? Ну, немного, нет. Что там, кстати, сейчас времена? Где там, кстати, это самое... Правда? Хорошо, что Крым не надо дойти. Там гостиница, ну, не бесплатно, сейчас уже 350 рублей в сутки. А для паломников? Да, для паломников при монастыре. Вот, так что можно там трое суток находиться за 1000 рублей. Ну вот, так что недорого совсем даже. Вот, я тоже очень хочу. Мне немного не надо, 3 дня мне хватит. Не, ну я бы, конечно, в Крым съездила подольше. Ну ладно, это сейчас мы отступили. Ну да. Да. Ну там Феодосия, конечно. Вот. Ну вот у нас была такая старица Параскева Саровская, которая как раз царской семье все рассказала и предсказала. Вот. И сейчас мы это все прочитаем. Мы уже это про это читали. Вот. Она, я сперва подумала, что Паша Саровская и Паша Дивеевская — это разные люди. Нет, это один и тот же человек, это одна, да, да, это одна. Ну да, Дивеево, это там совсем... Ну, а Саров и Дивеево — это рядом, второй мужской монастырь, Дивеево женский. Вот, она жила в Дивеево, но она общалась с Серафимом Саровским, по-моему, ну сейчас почитаем, я уже не помню, я просто уже... Да, Пелагея, там Пелагея просто, Пелагея — это точно ее духовная мать, общалась с ним, вот. Но она, Паша Саровская, как раз-таки, она стояла на том, чтобы была канонизация Серафима Саровского. То есть она нашла мощи его, обнаружила, Серафима Саровского. А была еще одна Параскева, монахиня. Вот, она была Параскева в миру, а в монастыре она была как Пелагея, как раз-таки. Вот она была пострижена в монашество как Пелагея, вот, а в миру она была Параскева, она была старица. И вот когда там вот Серафим Чичагов, это был священник, тогда еще молодой, он приехал, очень почитал Серафима Саровского и приехал в Саровский монастырь. Вот, а как раз-таки она уже при смерти была очень старая, это было где-то 900, конец, по-моему, 19 века или самое начало 20-го, потому что Серафим Саровский был прославлен в 1903 году. Вот, она, Серафим, да, это был, значит, конец 19 века. Вот, она попросила, сказала, значит, ему, что вот, знаешь, ко мне приходил сегодня Серафим, вот, преподобный, и сказал мне, чтобы я тебе передала, что иди к царю и скажи, пора прославлять Серафима Саровского, что пора меня прославлять, пора открывать мои мощи и меня прославлять. Вот, а Серафим Чичагов, ну, священник он был, он архимандрит уже он тогда был, ну, он еще был молодой достаточно, он очень удивился и сказал, ну, я к царю совершенно не вхож, никто меня туда не пустит, кто я такой вообще, меня там просто никто даже слушать не будет вообще. Она сказала, ну, батюшка, смотри уже, как знаешь, мне вот, я тебе передала, что мне преподобный сказал. Вот просто, что такое духовный мир, что такое послушание, понимаете, вот все, как бы. Ну, вот, и причем интересно, он там начал думать, как бы это что, начал молиться, вот, а она все уже так угасала, болела. Ну, и он там переживал за нее, говорит, она умирает, там монахиня говорит, что вы ее бросаете, как бы, одну, и там это, она же вот-вот умрет, там все-таки надо, чтобы кто-то перед ней был, и там, наверное, разлучение души от тела читалось, все, что монахини ему сказали совершенно спокойно, что, да что ты, батюшка, она без благословения игумени ни за что не умрет, а игуменя уехала за рыбой там, в общем, на 2 недели куда-то там заказ делать большой. Так удивился, говорит, нет, говорит, умирая, смерть для монаха — это тоже послушание, то есть когда вот игуменя приедет, благословит ее умереть, она умрет, а до этого абсолютно точно она не умрет. Вот, ну действительно, там приехала игуменя, он как раз ее дождался и начал уговаривать, что помогите Паше, она же такая уже больная, там ждет вас, она говорит, да что вы, говорит, я с дороги, мне надо отдохнуть. Ну вот и через 2 дня пришла к ней и говорит, ну ладно, Паша, благословляю тебе, умирая. Она сразу руки сложила на груди и сразу же... ушла к Богу. Вот просто что такое духовный мир, и насколько там невозможны никакие компромиссы. Вот я просто о чем говорю. Вот, то есть там все по послушанию. Мы, наверное, должны этому учиться. Там все наоборот, там нет того, что свободы. Я сделаю вам, извините, вот тут вставочку. Сколько я теперь уже не читаю. Мне уже интереснее стало читать конкретно вот этих людей, которые... Есть два пути у человека. Нет, да, которые... Только монашество и только или супружество. Это тяжелее монахам, тоже очень тяжело. Но когда ты находишься в супружестве, и ты ну, раздвоение личности бывает, ты не можешь понять, по церковному я сделал сейчас или нет. И вот тогда ты ринешься, и ты слушаешь все, что тебе кто скажет. Понимаешь, насколько трудно быть в супружестве, насколько трудно. Ну, надо просто любить, когда у тебя семья. Укажет, понимаешь, да, не будете каждому в семье говорить, ты неправильно сделал, ты не по-божески, не по-божески, не по-божески. Почему? Потому что мы оттуда пришли. Я церковь не видела. Да, знаете, насчет того, вот это вот говорить. Поэтому, понимаете, духовная жизнь и семейная жизнь. Матушка нехорошая нам рассказала. Нам не давали, да. Матушка прочитала про это очень интересное, очень учительное такое, скажем так, вот заметочку, которую написала священник, по поводу того, что такое супружество вообще, какие отношения должны быть в семье. Вот он сказал, что одна женщина пришла к священнику и говорит: «Батюшка, ну муж меня просто испилил, все не так, здесь не так, здесь все не то, не то сказала, не так сделала, не так поставила, не так все». Вот нет ли у тебя, батюшка, какого-нибудь там средства, вот, чтобы как-то на него повлиять? Uh-huh. Вот батюшка сказал, есть, говорит, вот тебе святая вода, набери, как это сам муж должен прийти, набирай ее в рот и держи. До самой ночи. Потом на ночь не пьешь. Да. Ну, сама, вот, еще, вот, ты что думаешь, что ты святая, может быть, тебе уже и... Она так, это самое, она говорит, кончится вода, приходи еще, да. Вот, и приходит, говорит, она через неделю, говорит, батюшка так помогает. Муж, говорит, шелковый стал, уж прям все, пожалуйста, все там вообще так, все такой хороший. Да, это такой муж. А другой скажет, чего ты молчишь? А чего ты молчишь? Тебе что-то есть? Даже, говорит, это как бы на самом деле притча, естественно, разговаривать надо, но просто... понимаете, как говорится, мы сами себе как бы создаем проблемы. Вот это не надо делать просто и все. Потому что, ну, Бог есть любовь. Если Бог, вы говорите, Бог меня любит, но он же всех любит, он же всех любит. Батюшка сказал, нет, любовь пропадает между людьми. Вот я. Нет, она не пропадает, она не пропадает. Да, любви стало меньше, очень мало стало любви. Люди говорят, я люблю, но они больше любят деньги, они больше сладко поедут. Ну ладно, давай мы сейчас прочитаем про Пашу, а потом все обсудим, потому что это все... Духовное есть человеку в монастыре проще. Вот, да. Вот как бы, вот эта вот Пелагея, монахиня, которая в миру была Параскева, вот, это другая, чем Паша Саровская. Просто они, нет, их две, вот их две, она другая была, она раньше умерла намного. Вот, потому что Серафимовича, да? Нет, которая Пелагея была, которая благословила пойти Серафима Чичигова к царю, чтобы была канонизация Серафима Саровского. Вот, она раньше умерла. Вот, но по благословению вот преподобного, значит, ему пришло в голову, я уже это рассказывала, но я повторю еще разик, пришло в голову собрать все сведения и чудеса Серафима Саровского, кто его что знал, про жизнь, написать летопись про него. Получилась толстая хорошая книга, ее издали. Вот, и царь ее читал, она очень понравилась, и царь действительно принял решение о самостоятельной его канонизации, синод был против, его прославила царская семья конкретно. Когда вот. Стал Серафим Саровский нас канонизирован? В 1903-м. Да. И вот, кстати, икона вот Серафима Саровского и Казанская икона Божьей Матери вот принесли крестным ходом именно Сарова, а это и благословили именно вот царскую семью. Эти иконы находятся в Казанской, в храме Казанской иконы Божьей Матери в Ирске. Вот, это прямо, я как припомню, мы первый раз приехали, я что-то ужасно себя чувствовала, вообще не просто была в каком-то кошмарном состоянии. Я к этой иконе, вот Серафим Саровский, но у меня было совершенно чувство, что вот я стою рядом с ним. Я подошла к этой, и мне так хорошо, так спокойно, все, у меня прошло вообще все, где мои беды, все ушло куда-то. Вот, а потом оказалось, что вот эта икона действительно с этих торжеств, она настоящая, она во весь рост, человеческий рост, там очень, очень хорошая икона, слава тебе, Господи. Вот. Ну, это и самое. И в церкви тоже стояла икона, и Серафим Саровский. Ну, давайте послушаем вообще, как это все было, потому что это все очень сильно непросто дается. Вы думаете, что это все так просто дается. Блаженная Парасковья Ивановна, в миру Ирина, родилась в начале 19 столетия в селе Никольском Спасского уезда Тамбовской губернии. Родители ее, Иван и Дарья, были крепостные господ Булыгиных. Когда девице минуло 17 лет, господа выдали ее замуж за крестьянина Федора. Покоряясь безропотно родительской барской воле, Ирина стала примерной женой и хозяйкой, и семья мужа полюбила ее за кроткий нрав, за трудолюбие, за то, что она любила церковные службы, усердно молилась, избегала гостей и общества и не выходила на деревенские игры. Так они прожили с мужем 15 лет, но Господь не благословил их детьми. По прошествии этих 15 лет помещики Булыгины продали их помещикам немцам Шмидтам в село Суркот. Через 5 лет после переселения муж Ирины заболел чахоткой и умер. Впоследствии, когда блаженные спрашивали, какой у нее был муж, она отвечала: «Да такой же глупенький, как и я». После смерти мужа Шмидты взяли ее в кухарки и экономки. Несколько раз они пробовали вторично выдать ее замуж, но Ирина решительно отказалась: «Хоть убейте меня, а замуж больше не пойду». Так ее и оставили. Через 1,5 года стряслась беда. В господском доме обнаружилась пропажа 2 холстов. Прислуга оклеветала Ирину, показав, что это она их украла. Приехал становой пристав с солдатами. Помещики уговорили наказать Ирину. Солдаты по приказанию станового пристава жестоко истязали ее, пробили голову, порвали уши. Ну, как и правила тоже были. Ирина среди истязаний продолжала говорить, что не брала холстов. Тогда Шмидты призвали местную гадалку, которая сказала, что холсты украла женщина по имени Ирина, но только не это, и лежат они в реке. Начали искать и действительно нашлись там, где указала гадалка. После перенесенного истязания Ирина была не в силах жить у господ нехристи и, уйдя от них, пошла в Киев на богомолье. Киевские святыни, встреча со старцами совершенно изменили ее внутреннее состояние. Она теперь знала, для чего и как жить. Она желала теперь, чтобы в ее сердце жил только Бог, единственный любящий из всех, милосердный Христос, раздаватель всяческих благ. Несправедливо наказанная Ирина с особенной глубиной почувствовала неизреченную глубину страданий Христов и его милосердия. Помещик тем временем подал заявление о ее пропаже. Через 1,5 года полиция нашла ее в Киеве и отправила по этапу к господам, тогда еще было крепостное право. Путешествие было мучительным и долгим. Ей вполне пришлось испытать и голод, и холод, и жестокое обращение конвойных солдат, и грубость арестантов-мужчин. Шмидты, чувствуя свою вину перед Ириной, простили ее за побег и поставили огородницей. Более года прослужила им Ирина, но, соприкоснувшись со святынями и духовной жизнью, не смогла она остаться в имении и бежала. Помещики снова подали в розыск, и через год полиция опять нашла ее в Киеве и, арестовав, припроводила по этапу к Шмидтам, которые, желая показать над ней свою власть, не приняли ее и с гневом выгнали на улицу, раздетую и без куска хлеба. Приняв во время пребывания в Киеве постриг с именем Параскевы, она теперь не печалилась, она знала свой путь. И то, что помещики выгнали ее, было лишь знаком, что пришла пора исполниться благословение старцев. 5 лет она бродила по селу, как помешанная, и была посмешищем не только детей, но и всех крестьян. Она выработала привычку жить круглый год под открытым небом, перенося голод, холод и зной, а затем удалилась в Саровские леса и прожила здесь больше 20 лет в пещере, которую сама вырыла. Говорят, что у нее было несколько пещер в разных местах обширного непроходимого леса, где тогда было много хищных зверей. Ходила она временами в Саров и в Дивеево, но чаще ее видели в Саровской мельнице, куда она приходила работать. Когда-то Паша обладала удивительно приятной наружностью. За время жития в Саровском лесу, долгого подвижничества и постничества, она стала похожа на Марию Египетскую, худая, почерневшая от солнца, с короткими волосами, длинные в лесу ей мешали. Босая, в мужской монашеской рубахе, свитке, расстегнутой на груди, с обнаженными руками, блаженная приходила в монастырь, наводя страх на всех, не знавших ее. До переезда в Дивеевскую обитель она некоторое время жила в одной деревне. Видя ее подвижническую жизнь, люди стали обращаться к ней за советами, просили помолиться. Враг рода человеческого научил злых людей напасть на нее и ограбить. Ее избили, но никаких денег у нее не было. Блаженную нашли лежащей в луже крови с проломленной головой. Она болела после этого год, но совершенно поправиться уже во всю жизнь не могла. Боль в проломленной голове и опухоль под ложечкой мучили ее постоянно, но она на это почти не обращала внимания, лишь изредка говорила: «Ах, маменька, как у меня тут болит, что не делай, маменька, а под ложечкой не пройдет». Когда она еще жила в Саровском лесу, проезжали мимо татары, только что обокравшие церковь. Блаженная вышла из леса и стала их ругать, за что они избили ее до полусмерти и проломили ей голову. Татарин приехал в Саров и говорит гостиннику: «Там старуха вышла, нас ругала, мы ее избили». Гостиник говорит: «Знаете, это Пороскева Ивановна». Он запряг лошадь и поехал за ней. После побоев у нее все зажило, но волосы заросли как попало, так что голова зудела, и она все просила поискать, ну, типа этих вошек. Вот. До переселения своего в Дивеево Прасковья Ивановна часто заходила к Дивеевской блаженной Пелагее Ивановне. Вот первая, которая тоже была замужем, помните, я вам рассказывала, а Серафим Саровский сказал, дал четкий и сказал, иди в Дивеево, ну, сестер, значит, прими от меня, вот сестер, ну, прими этих девушек от меня, их окормляет уже, там, муж избивал ужасно, там, вот, и все это, как бы, она сумасшедшую все считали, она была первая Дивеевская старица, которая фактически приняла от Серафима Саровского Дивеева, а Прасковья Ивановна была вторая, вот, но тогда еще была Пелагея Ивановна жива. Раз вошла, она и молча села возле блаженной. Да, Серафим Саровский уже, конечно, она его не застала, он уже умер к этому времени. Долго смотрела на нее Пелагея Ивановна, да и говорит: «Да, вот тебе-то хорошо, нет заботы, как у меня, вон детей-то сколько». Встала Паша, поклонилась ей и тихонько ушла, не сказав ни слова. Прошло несколько лет. Однажды Пелагея Ивановна спала, но вдруг вскочила, точно кто ее разбудил, бросилась к окну и, высунувшись наполовину, стала глядеть вдаль и кому-то грозить. Около Казанской церкви, ну это тоже вот, это тоже Дивеево, там Казанская община была и мельничная, вот Пелагея Ивановна была в мельничной общине, Серафим Саровский мельничную основал, вот, а Паша шла как раз около Казанской церкви. Открылась калитка, в нее вошла Прасковья Ивановна и прямо направилась к Пелагее Ивановне, что-то бормоча про себя. Подойдя ближе и заметив, что Пелагея Ивановна что-то говорит, она остановилась и спросила: «Что, матушка, или не идти?» «Нет». «Стало быть, рано, еще не время?» «Да», — подтвердила Пелагея Ивановна. Низко ей Прасковья Ивановна поклонилась и, не заходя в обитель, ушла в ту же самую калитку. За 6 лет до смерти блаженной Пелагеи Ивановны Паша вновь явилась в обитель, на этот раз какой-то куклой, а потом и со многими куклами. Ну, кстати, Матронушка же тоже куклы, это дети, как бы, вот, нянчится с ними, ухаживает за ними, называет их детьми. Теперь она по нескольку недель, а затем и месяцев проживала в обители. Последний год жизни блаженной Пелагеи Ивановны Паша пробыла неотлучно в обители. Поздней осенью 1884 года она шла мимо ограды кладбищенской Преображенской церкви и, ударив палкой о столб ограды, сказала: «Вот как этот столб-то повалю, так и пойдут умирать, только поспевай могилы копать». Слова эти вскоре сбылись. Умерла блаженная Пелагея Ивановна, и за ней столько монахинь, что сорокаусты не прекращались целые годы, случалось, что отпевали двух сразу. Когда скончалась Пелагея Ивановна, то в 2 часа ночи ударили в большой монастырский колокол, и клиросные, у которых жила в то время блаженная Паша, переполошились, подскакивали с постелей, думая, не пожар ли. Паша стала вся сияющей, начала всюду икон ставить и зажигать свечи. «Ну вот», — сказала она, — «какой тут пожар? Вовсе нет. А просто это у вас снежок маленько растаял, а теперь темно будет». Несколько раз келейницы блаженной Пелагеи Ивановны предлагали ей поселиться в келье почившей. «Нет, нельзя», — отвечала Прасковья Ивановна. «Вот маменька-то не велит», — показывала она на портрет Пелагеи Ивановны. «Что это я не вижу? Да ты-то не видишь, а я-то вижу. Не благословляет». И ушла, и поселилась сначала у клиросных, а затем в отдельной келье у ворот. В келье была поставлена кровать с громадными подушками, которую она редко занимала. На ней покоились куклы. От живущих с ней она непременно требовала, чтобы они в полночь вставали молиться. А если кто не соглашался, то она так расшумится, начнет воевать и браниться, что поневоле все встают ее унимать. Ну, полуночница, это вот и сейчас тоже очень многие говорят, монахи, что надо в полночь обязательно почитать молитвы. Вот, но я лично читаю псалмы полуночницы, там есть 2 псалма. Мне только, например, нужно читать псалчист. Нет, ну, там 2 псалма всего, они короткие. Потому что полуночницы, мне кажется, это монахи читают. Ну, в монастыре полуночницы все ставят. Первое время Прасковья Ивановна ходила в церковь и строго следила, чтобы сестры ежедневно ходили на службы. Последние 10 с лишним лет некоторые правила блаженной переменились. Она, например, не выходила из монастыря, да и от кельи далеко не отходила, в церковь совсем не ходила, а приобщалась дома, и то очень редко. Господь сам ей открывал, каких ей правил и образа жизни держаться. Напившись чаю после обедни, блаженная садилась за работу, вязала чулки или прила пряжу. Это занятие сопровождалось непрестанной Иисусовой молитвой, и потому ее пряжа так ценилась в обители, из нее делались пояски и четки. Вязанием чулок она называла в иносказательном смысле упражнение в непрестанной Иисусовой молитве. Так однажды приезжий подошел к ней с мыслью, не переселиться ли ему поближе к Дивееву, и она сказала в ответ на его мысли: «Ну что же, приезжай к нам в Саров, будем вместе грузди собирать и чулки вязать, то есть класть земные поклоны и учиться Иисусовой молитве». Первое время по переселению в Дивеево она странствовала от монастыря на дальние послушания или в Саров на прежние свои излюбленные места. В эти путешествия она брала с собой простую палочку, которую называла тросточкой, узелок с разными вещами или серп на плечо, и несколько кукол за пазухой. Тросточкой она иногда пугала пристающий к ней народ и виновных в каких-нибудь проступках. Однажды пришел странник и пожелал, чтобы его впустили в келью, а блаженная была занята, и келейница не решалась ее потревожить. Но странник настаивал: «Передайте ей, что я такой же, как она». Удивилась келейница такому несмирению, пошла передать его слова блаженной. Проскоя Ивановна ничего не ответила, а взяла свою тросточку, вышла наружу и начала бить ее странника изо всех сил, восклицая: «Ах ты, душегубец, обманщик, вор-притворщик!» Странник ушел и уже не настаивал на встрече с блаженной. Большое духовное значение имел для... Ну, кстати же, Пелагея же тоже, она даже, когда там вот, Божья Матерь не благословила объединять эти обители, Казанскую и Мельничную общину, она не благословила, Серафиму Саровскому сказала не объединять. Мельничная должна была быть только девическая, чтобы там не было никаких вдов, никого, там, ну, женщин замужних, ну, там же разведенных не было, естественно, вот, но запрещалась, она запретила, только девицы. Вот, а они все равно начали, там появился какой-то архимандрит, и он начал всех все равно насильно объединять. Как раз Пелагея, вот эта вот, которая первая, вот, которая приняла Серафима Саровского, она все время очень воевала с ними. И все равно они там наставили 20 лет, они объединяли, все-таки объединили. Вот, и она даже там чего-то там неизвестно что, там мимо нее проходил архимандрит. Вот, и она что-то так на нее посмотрела, что-то, видно, хотела ему что-то сказать или что, она подошла к нему, ударила его по лицу изо всей силы и сказала: «Куда ты лезешь?» Вот он поставил другую щеку и говорит, что «Бей по этой». Она говорит: «Хватит тебе одной». Старицы просто, они как бы говорят, если Дух Святой не сюсюкается, вот это опять же, то есть это... Речь идет о том, что врать-то нельзя, понимаете, врать нельзя. Поэтому она как бы, они так и ведут себя юродивые, они правду всегда говорят. Он, видно, что-то о себе думал, вот, а она как бы знала, что, почему он пришел, поэтому она так и поступила. Большое духовное значение имел для блаженной серп. Она им жала траву и под видом этой работы клала поклоны Христу и Богоматери. Если кто приходил к ней из почетных людей, с которым она не считала себя достойной сидеть в одной компании, блаженная, распорядившись угощением и поклонившись гостю в ноги, уходила жать травку, то есть молиться за этого человека. Нажатую траву она никогда не оставляла в поле или во дворе монастыря, но всегда собирала и относила на конный двор. При знаменовании неприятности она подавала приходящим лопух, колючие шишки. Молилась она своими молитвами, но знала некоторые и наизусть. Богородицу она называла «маменькой за стеклышком». Иногда она останавливалась, как вкопанная перед образом, и молилась или остановилась на колени, где попала, в поле, в горнице, среди улицы, и сердце со слезами молилась. Бывало, входила в церковь и начинала тушить свечи, лампады образов, или не позволяла зажигать в келье лампады. И спрашивая на каждый шаг действия благословения у Господа, она иногда громко спрашивала и тут же отвечала себе: «Надо мне идти или погодить? Иди, иди скорее, глупенькая». И тогда шла. «Еще молиться или кончить? Николай Чудотворец, батюшка, хорошо ли прошу? Нехорошо, говоришь, уйти мне. Уходи, уходи, скорее, маменька. Ушибла я пальчик, маменька. Полечить, что ли? Не надо, сам заживет». В дни духовной борьбы с врагом рода человеческого она безумолку начинала говорить, что ничего нельзя было понять. Ломала вещи, посуду, волновалась, кричала, бранилась. Однажды она стала с утра расстроенная и растревоженная. После полудня к ней подошла приезжая госпожа, поздоровалась и хотела беседовать. Но Прасковья Ивановна закричала, замахала руками: «Уйди, уйди! Неужели не видишь, вон дьявол? Топором голову отрубили, топором голову отрубили!» Посетительница перепугалась и отошла, ничего не понимая. Но вскоре ударили в колокол, оповещая, что сейчас скончалась в больнице в припадке падучей монахини. Однажды пришла к блаженной девице Ксения из села Рузина просить благословения идти в монастырь. что ты говоришь, девка, закричала блаженная, надо прежде в Петербург сходить, да всем господам сперва послужить, тогда даст мне царь денег, я тебе келью поставлю. Через некоторое время братья Ксении стали делиться, и она снова пришла к Прасковье Ивановне и говорит, братья делиться хотят, а вы не благословляете, как хотите, а уж не послушаю я вас и поставлю келью. Блаженная Паша, растревоженная ее словами, вскочила и говорит, эка эта девка глупая, ну можно ли, ведь ты не знаешь, сколько младенец-то превыше нас. Ох, Христос превыше нас. Сказав это, она легла и вытянулась. А осенью у Ксении умерла сноха, и осталась на ее руках девочка, круглая сирота. Однажды зашла Прасковья Ивановна к священнику села Аламасова, у которого был в то время по делам службы псаломщик. Она подошла к нему и говорит, «Господин, прошу тебя, возьми хорошую кормилицу или няньку какую». И что же, дотоле совершенно здоровая жена псаломщика захворала и умерла, оставив младенца. Один из крестьян окрестной деревни покупал известку. Ему предложили взять несколько лишних пудов без денег. Он подумал и взял. Возвращаясь домой, он встретился с Пашей, и блаженная сказала ему, «Аль богаче от этого будешь, что беса-то слушаешь, а ты лучше-ка заживи той правдой, которой жил». Тут получается, что, значит, как бы почему-то вот и не стоит. Смотрите, вроде мы предложили без денег взять, да, то есть он не воровал ничего. Ну вот, а она ему сказала, что не надо было. Что лишнее не надо брать, все равно не надо было брать лишнее. Вот. Интересный тоже момент, мы это все стараемся, если побольше, так и хорошо, чем больше, тем лучше. А мы не знаем, мир, где больше. Да, да, мир не знаем, а миру знать надо, получается. При постройке нового собора в Дивееве игуменья Александра решила не спрашивать благословения блаженной Прасковьи Ивановны. Пришло торжественное молебствие на месте закладки, когда Прасковье Ивановне пришлехала тетушка игуменья Елизавета. Она была старенькая и глухая, говорит послушница блаженной Дуни. «Я буду спрашивать, а ты говори, что она будет отвечать, а то я не услышу». Та согласилась. «Мамашенька, нам собор жертвуют». «Собор-то собор», — отвечала Прасковья Ивановна, — «а я не усмотрела. Черемуха по углам выросла, как бы не завалили собор-то». «Что она говорит?» — спросила. «Ну, то есть собирается игуменья построить собор». И решила у блаженной благословения не брать. То есть, ну как вот, видите, в монастырях блаженных относилось, что все должно было быть благословение блаженное. Она как удавалось, вот, как такая покровительница обители. Вот. Но она игуменья, она же игуменья, она выше там, она не сочла нужным. Да, ну, это самое, пришла тетя, значит, вот, приехала просто к ней в гости тетя. И, ну, рассказывает, как это, ну, как сплетни, ну, как это вот, событие, новость такую рассказывает. А та-то, она говорит, собор-то собор, а я не усмотрела. То есть я что-то я его не вижу, у меня-то не взяли благословение. Ну, а так говорит, а вот смотри, вижу, я смотрю, что черемуха по углам у него выросла. Как бы не завалили этот собор-то. Что она говорит, спросила Елизавета. Что толку говорит, подумала Дуня. Собор тоже закладывает и ответила, благословляет. Собор так и остался недостроенным. Приехал в монастырь один архиерей. Она ждала, что он придет к ней, а он прошел к монастырскому духовенству. Ждала она его до вечера, и когда он пришел, бросилась на него с палкой и разорвала наметку. А он от страха спрятался в келью матери Серафины. Серафимы. Когда блаженная воевала, то была такая грозность, что всех приводила в трепет. А на архиерея потом оказалось, напали мужики и сбили его. Вот, ну, то есть он не зашел к ней, опять же, то есть, ну, когда пренебрежение, то есть это пренебрежение, блаженные их всегда почитали как людей, которые открыто Божьи, то есть они, земного в них уже ничего нету, они живут жизнью Святого Духа, вот, и поэтому хоть ты там архиерей, хоть ты игуменья, но все равно надо блаженную почтить, все равно к ней надо зайти как-то, вот, ну, поговорить. Вот, а получается вот что получается. То есть, как бы, ну, таким образом Бог не благословляет, как блаженными пренебрегать. Как-то приехал к ней романах Элеодор, Сергей Труфанов из Царицына. Он пришел с крестным ходом. Было много народа. Прасковья Ивановна его приняла, посадила, потом сняла с него клобук, крест, сняла с него все ордена и отличия. Все это положила в свой сундучок и заперла. А ключ повесила к поясу. Потом велела принести ящик, туда положила лук, полила и сказала, лук расти высокий, а сам была легла спать. Он сидел как развенчанный, ему надо все ночные начинать, он встать не может. Хорошо еще, что она ключи к поясу привязала, а спала на другом боку, так что ключи отвязали, достали все, ему отдали. Прошло несколько лет. Он снял с себя священнический сан и отказался от иноческих обетов. Однажды приехал к ней из Саратова епископ Гермоген Долганов. У него были большие неприятности. Подкинули ему в карету ребенка с запиской «Твоя от твоих». Он заказал большую просфору и пошел к блаженной с вопросом, что ему делать. Она схватила просфору, бросила ее о стенку так, что та отскочила и стукнулась о перегородку. И ничего не захотела отвечать. На другой день тоже. На третий день заперлась и вовсе не вышла к владыке. Что сделать? Сам он, однако, так почитал блаженную, что без ее благословения ехать не захотел, несмотря на то, что злая партия требовали его присутствия. Тогда он послал келейника, которого она приняла, и напоила чаем. Владыка спросил через него, что мне делать. Она ответила, я 40 дней постилась и молилась, а тогда запели Пасху. Смысл ее слов был, по-видимому, тот, что все нынешние скорби надо достойно претерпеть, и они в свое время разрешатся благополучно. Владыка понял ее слова буквально, уехал в Саров, и там 40 дней жил, постился и молился, а в это время дело его разобралось. Иногда Прасковья Ивановна начинала шуметь, а приходившим к ней монахиням говорила, «Вон отсюда шельма, здесь касса». После закрытия монастыря в келье размещалась сберегательная касса. Как-то Евдокия Ивановна Борскова, которая в монастырь не шла и замуж не собиралась, пошла на богомолье в Киев. На обратном пути она остановилась у Владимира одного блаженного купца, который принимал всех странников. Наутро он позвал ее, благословил изображением Киево-Печерской лавры и сказал, «Иди в Дивеево, там блаженная Паша Саровская тебе путь укажет». Как на крыльях полетела Дуня в Дивеево, а блаженная Прасковья Ивановна во все время ее двухнедельного путешествия шла она пешком около 300 верст, выходила на крыльцо, а около и манила ручкой. «Ах, моя компанька идет, моя слуга идет!» Шла она к вечеру после стеночной и сразу к Прасковье Ивановне. Мать Серафима, старшая келейница блаженная, вышла и говорит, «Уходи, девушка, уходи, мы устали, завтра придешь после ранней». Выпроводила ее за калитку, а Прасковья Ивановна воюет. «Вы мою слугу гоните! Вы что мою слугу гоните? Моя слуга пришла! Моя слуга пришла!» Утром Дуня пришла к блаженной, так встретила ее, настелила на табуретку платков, сдунула пыль и посадила ее, стала чаем поить угощать, так и осталась Дуня у блаженной. Прасковья Ивановна сразу ей все доверила, и старшая келейница, матушка Серафима, ее полюбила. Монахиня Александра Траковская, будущая игуменья, спросила Дуню, «А ты не боишься блаженной?» «Не боюсь». И только матушка Александра отошла, блаженная говорит, «Это мать будет, то есть игуменья». Каждую ночь в 12 часов Прасковье Ивановне подавали кипящий самовар. Пила она только, когда самовар кипел, а иначе скажет мертвый и не пьет. Впрочем, и тогда нальет чашку, и как бы забудет, она и остынет. И когда выпьет чашку, а когда и не выпьет. Потом всю ночь свечи ставит, тушит, всю ночь до утра она по-своему молилась. Рассказывала мать Рафаила, что когда она поступила в монастырь, ей часто приходилось караулить по ночам. Издали и хорошо была видна келья Прасковьи Ивановны. Каждую ночь в 12 часов в келье зажигали свечи, двигалась быстрая фигурка блаженной, которая то тушила, то зажигала их. Рафаэле очень хотелось посмотреть, как блаженная молится. Благословившись и дежурившей вместе с ней сестры походить по аллейке, она направилась к домику Прасковьи Ивановны. Во всех окнах его занавески были открыты. Подкравшись к первому окну, только она хотела забраться на карниз, чтобы заглянуть в келью, как быстрая рука задернула занавеску. Она направилась к другому окну, к третьему, повторилось тоже. Тогда она пошла к другому, к тому окну, которое никогда не занавешивалось, но и там все повторилось. Так ничего она и не увидела. Спустя некоторое время пришла мать Рафаила к блаженной. Она приняла ее и сказала «молись». Та стала молиться на коленях, а теперь полежи. И сама блаженная стала молиться. Что это была за молитва? Она вдруг вся преобразилась, подняла руки, и слезы рекой потеклись из ее глаз. Рафаэле показалось, что блаженная поднялась на воздух. Она не видела ее ног на полу. Еще мать Рафаэла рассказывала, что за полгода до смерти ее матери она пришла к Прасковье Ивановне. Та стала глядеть как будто бы на колокольню, но там никого не было. Летят, вот один за ним, другой выше. И руками прихлопнула, еще выше. Мать Рафаэла сразу все поняла, через полгода скончалась мать, а еще через полгода дедушка. Когда Рафаэла поступила в монастырь, она постоянно опаздывала на службу. Пришла она к блаженной, а та говорит, девка-то хороша, да лежи боком, это тебя мать молится. Архимандрит Арсенофий Оптинский был переведен из Оптиной пустыни и назначен архимандритом Галутвина монастыря. Тяжело заболев, он написал письмо блаженной Прасковье Ивановне, который бывал имел к ней великую веру. Письмо это принесла мать Рафаила. Когда блаженная выслушала письмо, она только и сказала 365. Ровно через 365 дней старец скончался. Это же подтвердило келейник старца, при котором получен был ответ блаженной. Когда ей заваривали чай, она норовила отнять пачку и высыпать ее всю. Высыпать топить не станет. Когда насыпали чай, она старалась подтолкнуть руку, чтобы просыпалось больше. И тогда чай получался очень крепкий, она говорила: «Веник, веник». И весь этот чай выливала в полоскательную чашку, а затем выносила на улицу. Евдокия возьмется за один край, блаженность за другой, говорит: «Господи, Господи, помоги, помоги». И с этим они эту чашку несут. А когда вынесут на крыльцо, то блаженная выливала ее, говорила: «Благослови, Господи, на поля, на луга, на темные дубравы, на высокие горы». Если принесет кто варенье, старались не давать ей в руки, а если попадет, сразу же несет в уборную, переворачивает банку вверх донышком, в лоханку приговаривая: «Ей-богу изнутра, ей-богу изнутра». Дуня рассказывала, что блаженная очень любила ее и водилась с ней, как с подружкой. Дуня нарочно подойдет к блаженной без платка, а та тут же достанет новый платок и покроет ее. Через некоторое время опять к ней подойдет мать Серафима и скажет: «Дуня, ты так у нее все платки выманишь», а Дуня раздавала другим. Целые дни Прасковья Ивановна занималась людьми. Келейна, ее монахиня, мать Серафима, справляла за нее все правила. Прасковья Ивановна была пострижена в схиму, но читать правила ей было некогда. И мать Серафима свое монашеское правило справила за Прасковью Ивановну схимическое. В монастыре матушка Серафима имела отдельную келью, и для вида у нее была постель с периной и подушками, на которой она никогда не ложилась, отдыхала, сидя в кресле. Они жили одним духом, и лучше было оскорбить Прасковью Ивановну, чем матушку Серафиму. Если ее оскорбишь, то к Прасковье Ивановне тогда близко не подходи. Мать Серафима умерла от рака, болезнь была столь мучительна, что она от боли каталась по полу. Когда она умерла, Прасковья Ивановна пришла в церковь. Сестры сразу на нее обратили внимание, поскольку в церковь она редко ходила. Она им говорит: «Глупенькие, глядя на меня, и не видят, что на ней три венца. Это о матери Серафиме». На 40-й день Прасковья Ивановна ждала, что священники придут и пропоют в ее келье панихиду. Вечер она и ждала, они прошли мимо. Она расстроилась и говорит укорительно: «Эх, папы, папы, прошли мимо, кадилом махнуть, и то душа от рада». Однажды Евдокия видела сон. Прекрасный дом, комнаты, такие, как их называют, итальянские окна большие. Окна эти открыты в сад, золотые яблочки необыкновенные висят, прямо стучат в окна, и все везде послано и убрано. Видит она Серафиму, которая говорит ей: «Вот отведу я тебе и покажу место, где Прасковья Ивановна». Тут она проснулась, подошла к Прасковье Ивановне, только хочет сказать, она и рот закрывает. Несмотря на множество чудес, которые видели люди со 70 лет со дня представления преподобного Серафима, с открытием мощей его и прославлением, были трудности. Рассказывают, что государь настаивал на прославлении, но почти весь синод был против. Поддерживали только митрополит Антоний и архиепископ Кирилл. В это время блаженная Прасковья Ивановна 14 или 15 дней постилась, ничего не ела, так что не могла даже ходить, а ползала на четвереньках. Как-то вечером пришел архимандрит Серафим Чичагов, вот этот уже, и говорит: «Мамашенька отказывается нам открывать мощи». Ну, то есть синод был против. У нас же было, не было патриарха, был синод. Вот. И только государь оставил на прославление. Вот. А только один митрополит Антоний и архиепископ Кирилл, только два человека из синода поддерживали. Вот. И вот Серафим Чичагов к ней пришел и говорит, что отказывается. Прасковья Ивановна сказала: «Она на четвереньках ползала, потому что две недели ничего не ела и не пила. Бери меня под руку, идем на волю». А с одной стороны подхватила ее мать Серафима, с другой архимандрит Серафим: «Бери железку, копай направо, вот и мощи». Обслил, вот у нас стукнул, это он ударил, ну как бы заступом ударил, и это самое прямо сразу мощи она ему показала, где находится. Вот. Обследование останков преподобного Серафима было произведено в ночь на 11 января 1903 года. В это время в селе Ломасове, в 12 верстах от Сарова, увидели зарево над монастырем, и крестясь побежали туда и спрашивают: «Где это у вас был пожар?» Мы видели зарево, но нигде не было пожара. И только потом один иеромонах тихонько сказал: «Сегодня ночью приезжала комиссия и скрывала останки батюшки Серафима. У батюшки Серафима были лишь косточки, вот и смущался синод. Ехать ли куда-то в лес, мощей нетленных нет, лишь кости». Одна из бывших еще в живых старец, знавших преподобного, сказала тогда: «Мы кланяемся не костям, а чудесам». Говорили сестры, будто преподобный сам явился государю, после чего тот своей властью настоял на открытии мощей. Когда было решено с прославлением открытием мощей, великие князья приехали в Саров и Дивеево в блаженной Прасковье Ивановне. В это время в царской семье было 4 дочери, но мальчика-наследника не было. Ехали к преподобному молиться о даровании наследника. Прасковья Ивановна имела обычай все показывать на куклах, и тут она приготовила куклу мальчика. Устелила ему платки мягко и высоко и уложила: «Тише, тише, он спит». Все, что она говорила, передали по телефону государю, который сам приехал позже. Евдокия Ивановна рассказывала, что мать Серафима собралась в собор на открытие, но вдруг сломала ногу. Прасковья Ивановна ее исцелила. Блаженной было объявлено, что как встретит государя в игуменском корпусе, пропоют концерт. Он оставит свиту завтракать, а сам придет к ней. Вернулась мать Серафима с Дуней со встречи, а Прасковья Ивановна ничего не дает убирать. На столе сковорода картошки и холодный самовар. Пока с ней воевали, слышат в гостях Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. И входит Николай Александрович, ну, Николай II, Александра Федоровна, царица. Уже при них стелили ковер, убирали стол, сразу принесли горячий самовар. Все вышли, оставили их одних, но они не могли понять, что говорит блаженная, и вскоре государь вышел и сказал, старшая при ней войдите, и при ней состоялась беседа. Селеница рассказывала потом, что блаженная говорила государю, «Государь, сойди с престола сам». Когда стали прощаться, Прасковья Ивановна открыла комод, вынула новую скатерть, расстелила на столе, стала класть гостинцы. Холст длиной своей работы она сама пряла нити, початую голову сахара, крашеных яиц, еще сахара кусками. Все это она завязала в узел очень крепко несколькими узлами, и когда завязывала этот усилие, даже приседала и дала ему в руки. «Государь, неси сам». А сама протянула руку. «А нам дай денежку, нам надо избушку строить». У государя денег с собой не было, тут же послали и принесли, он дал ей кошелек золота, который сразу же был передан матери-игумене. Когда Николай Александрович уходил, то сказал, что Прасковья Ивановна – истинная раба Божия. Все и везде принимали его как царя, она одна приняла его как простого человека. Прасковья Ивановна умерла 22 сентября 1915 года. Перед смертью она все клала земные поклоны перед портретом государя. Сама она была уже не в силах, ее поднимали и опускали. «Что ты, мамашенька, так на государя молишься? Глупцы, он выше всех царей будет». Она говорила про государя. «Не знаю, преподобный, не знаю, мученик». Незадолго до смерти блаженная сняла портрет государя и поцеловала в ножки со словами «Миленький уже при конце». Умирала блаженная тяжело и долго. Перед смертью ее парализовало. Она очень страдала. Некоторые удивлялись, что такая великая раба Божия, а так тяжело умирает. Кому-то из сестер было открыто, что этими предсмертными страданиями она выкупала из ада души своих духовных чад. Когда она умирала, то в Петербурге одна монахиня вышла на улицу и видела, как душа блаженная поднималась на небо. Вот такая вот у нас простела тут еще. А вам Шировский тоже, когда умер, поднял еще тоже. Я считала, что Милов, который вот писал эти четыре книги, он был у нее. Да, да, она вообще-то, ну не так, как бы я читала еще какие-то бумаги, у меня есть календарь, надо принести там. Тоже подробные все эти рассказы, про Пелагию тоже, то есть вот все, что они говорят, блаженные, оно, ну, я же вам читала еще тоже у меня вот эти вот, то, что она конкретно государю рассказывала с государыней, она же их на пол посадила, и они там, потому что иначе бы, она велела все, эту ковер постелили, велела всю мебель вынести, им некуда было садиться, кроме как на пол, потому что они бы упали просто, ну, упали бы от ужаса, они бы не выдержали вообще того, что она им говорила. Вот, ну вот каким-то образом она сразу вот их смирила, фактически уже, с этим крестом, поэтому говорить о том, что там царь сам там, ну, что-то там плохое или нет, конечно, то есть это просто, когда человек несет духовный крест, он многим кажется вообще ненормальным и чокнутым, и плохим, но он просто он видит совершенно другое, ему открыта иная реальность, и он прекрасно понимает, что все земное, оно как бы временно, это все... Главное нести крест и быть со Христом. Крест Христов, он тяжелый, но Господь его помогает нести. Своей благодатью присутствует в несении креста. Поэтому, когда вот я тоже за мамой ухаживала, тоже мне вот как-то все удивлялись каким-то моим состоянием, и чему-то там не понимали, как я выдерживаюсь. Я говорила, что это совершенно, я говорю, там мне как-то стало ужасно выглядеть, я чувствую стоящее, как все это... Я говорила, так это же хорошо. То есть я не могу это объяснить, потому что я чувствовала, что чем меньше плоти, тем легче душе. Чем меньше, как бы, вот этого вот земного плотского, тем лучше душе. Душа, когда почему, в принципе, что значит крест Христов, распята плоть на кресте? Потому что тогда человек почему говорят, страданиями человек приближается ко Христу, страданиями плоти, чем меньше плотского, тем если человек со Христом, тем легче ему. Тем ближе к нему Бог. Вот. Потому что действительно мы плотскими очами просто это тьма, как бы, то есть это плотное, оно и есть плотное, оно закрывает тонкое, оно закрывает свет. Вот чем плотнее тело, тем темнее тень от него. Поэтому мы все там стараемся свою плоть как-то. это взрослеть, да, увеличить там всячески ее попестовать. А на самом деле жива душа только тогда, когда она жива Духом Святым. Вот, поэтому, конечно, все по силам надо на себя, это нельзя самостоятельно ничего нагружать, все надо делать по благословению. Она же ведь тоже вот уже, когда стала монахиней, когда постриг получила в Киево-Печерской лавре, она только после этого смогла вообще вот вырваться из этой вот ее среды. Спасибо большое. Нет, я...